Глава 36. «Ни черта ты не понимаешь, пацан!» В сердцах сплюнул крестный, а я смотрел на зверя из-под лобья. «И волком не смотри, млять!» До боя оставалось пара часов. Усталости не было, нервы напряжены так, что, кажется, все тело вот-вот взорвется. Но нужно успокоиться, а не думать о том, что Леську все еще не нашли. Чертов Тид держит ее неизвестно где и в каких условиях. Ярость волнами прокатывалась по венам. Стоило представить, что моя Леська где-то далеко. Дядь Лёш подошел к крестному. Видел, что и его корежит от бессилия и тщетных поисков. Пусть и подняли на уши всех знакомых и дернули за все ниточки. «Нельзя тебе туда. Сам понимаешь, этим людям после заварушки с Невским не стоит попадаться на глаза. Тем более зверю. О тете Лине подумай». Зверь ответил тяжелым взглядом. «И ежу понятно, что прошлое может вернуться в любой момент». А если для всех Заверин умер 20 лет назад, то ему никак нельзя воскресать сейчас. Не хватало еще, чтобы кто-то случайно опознал крестного и притянул все беды, из которых зверь выбрался, пожертвовав слишком многим. Не мог я подставить родных мне людей. Сам разберусь. И с боем, и с Титом. «Киря, ты же пацан совсем! Сколько боев ты взял? Ты клетки не видел. Там другая жизнь, сынок. Другие ставки». Не сдавался дядя Лёша. А потом со вздохом добавил. «Что я дочери скажу, если тебя там поломают?» «Не поломают», — хмыкнул я. «У меня же лучшие учителя были». Батя, до сих пор молчавший, оттолкнулся от стены. Подошел к нам. «Да толку с ним говорить, если все решил уже!» Зло произнес папка. «Кеша знает всех, кто там выступает. Помог, рассказал. Кирюха справится. А мы поищем этого самого Тита». «Поищем!» Кивнул зверь и взглянул на меня. «Значит так, Киря, чтобы повреждения по минимуму. Иначе Леська откусит нам всем голову за твои фингалы». Против воли улыбнулся. «Она может, да». «Тита, оставьте мне», — мрачно попросил я. «Есть у меня к нему пара претензий». «Разумеется», — криво усмехнулся крестный. Дядя Кеша с парнями уже были готовы отвезти меня в место назначения. Папка со скрипом нацепил на себя строгий костюм и даже галстук. Дядя Кеша достал ему, Никите и дяде Косте пригласительные билеты. Перед каждым была поставлена отдельная задача. Дядя Кеша страховал меня. Папка и его команда должны отыскать Тита на месте и выбить координаты местонахождения Леси. Крестный освободит Лесю, как только папа сообщит ему адрес. У меня была цель — победить. «Димон, а как ты на такого бойца вышел? Глянь, как двигается». Одобрительно проговорил мужчина, занимавший VIP-места, отведенные владельцу клуба. Тит вскинул голову. Попытался сосредоточиться на том, что происходило в клетке. Но глаз заплыл от меткого удара незнакомого мордоворота, а все тело ломило от боли. И дышать было тяжело. Воздух вырывался из груди со свистом. «Он парень моей коллеги по работе», — нехотя ответил Дмитрий, потому что прекрасно понимал. Нельзя молчать, если вопросы задает сам Нагашов Руслан. «Руслан Рустамович, ну я же все отдал. Отпустите, пожалуйста». «Димон, наивный ты человек», — усмехнулся мужчина, не сводя заинтересованного взгляда с молодого парня, который в это самое мгновение выводил из строя лучшего бойца клуба, а потому вызвал жуткий интерес у всех присутствующих. «Вы же обещали, Руслан Рустамович!» Возмущенно забормотал Димка. Но тут же утих, стоило могучей руке охранника сжаться почти до хруста на плече парня. «Ух!» Сид взвыл от боли, но никто не отреагировал на его стоны. Вскоре в VIP-ложе появился еще один зритель. Гаврилов, больше известный в кругу бойцов как дядя Кеша, владелец СК «Элита». «Здравствуй, Руслан Рустамович», — поприветствовал вошедший. «Благодарю за приглашение». «И тебе не хворать, Иннокентий». Нагашов встал со своего места, чтобы пожать руку приятелю. «Давненько тебя не было у меня в гостях, Кеша». «Дела да заботы, Руслан», — небрежно усмехнулся Гаврилов. «Пришел поглядеть на своего парня». «Так это твой парень?» — искренне удивился Нагашов. «Мой», — кивнул Гаврилов, хмурясь. «И вот это недоразумение его сюда притащило обманом. Мой пацан же молодой еще, неопытный. А этот девчонку его умыкнул и заставил драться». «Неопытный?» — хохотнул Руслан. «Да он моего чемпиона заставляет бегать по углам, как сопляка какого-то». Перестав смеяться, взглянул на Тита. «Димон, чем ответишь?» Насмешливо поинтересовался Нагашов. Но Тит, осознав, что вляпался глубже некуда, притих и ждал, когда серьезные люди сами все решат. Димку радовал уже тот факт, что Нагашову он больше не должен. Или должен. Ведь Кирилл еще не победил, а значит, денег ему Титу не принес. Засада. Охрана Нагашова после нескольких метких ударов заставила Тита говорить. Но даже после того, как Гаврилов все узнал и аккуратно по телефону сообщил зверю полученную информацию, охрана не перестала прессовать Дмитрия. Чтобы неповадно было. Так со скрытым злорадством пояснил сам себе Кеша. «Отпустите, пожалуйста». Взмолился Тит, едва шевеля разбитыми губами. «Я же все сказал. Сказал, где прячу грозу, она в безопасности. Сказал код сигнализации в квартире. Я девчонку и пальцем не тронул». «Как я тебя отпущу, если пообещал важному человеку разговорить тебя?» Холодно ответил Нагашов. И потерял всяческий интерес к Димону, сосредоточив все свое внимание на происходящем за пределами клетки. Гаврилов смотрел туда же, где разворачивались нешуточные события. Где столкнулись два гиганта. И если на стороне одного был опыт, то второй был молод, импульсивен и к тому же вышел на бой помимо воли. С одной стороны, мужчина восхищался мастерством мальчишки. С другой, понимал, что только доведенный до отчаяния человек способен на такие подвиги. Кирилл, превозмогая боль от полученных переломов и ушибов, шел напролом, потому что такова была установка. Победить, чтобы спасти любимую. Кеша Гаврилов видел, что его боец победит. Заодно он думал, как выпутаться из той ситуации, в которой они все оказались. Да, Кириллу идет с победой. Многие завсегдатые, что поставили против парня, проиграют огромные суммы. Нагашов будет искать пути к Киру, чтобы уломать парня еще на один бой. К тому же Руслан пошел навстречу просьбе Кеши. Показал Тита, хотя мог бы спрятать засранца. Или, что еще более нежелательно, убрать до начала боя. Кеша был уверен, что Нагашов все просчитал. Еще до начала боя знал, где работает Кирилл. Руслан никогда не выставил бы бойца с улицы. А так, репутация «Элиты» была широко известна в городе, как и в области. Но теперь получалось так, что Кеша Гаврилов первым оказался в долгу перед Нагашовым. С этим Гаврилов разберется позже. Главное, нашли Тита. Узнали адрес расположения Леси, и зверь уже на пути к своей дочери. По словам Тита, в квартире сюрпризов нет. Но перестраховка не помешает. «Отдашь мне этого?» Попробовал пробить почву Кеша, взглянув на Нагашова. Руслан проследил за тем, как выносит его поверженного бойца, а новичок переводит дыхание. «Димона?» – задумчиво уточнил Руслан. «А взамен что?» Гаврилов молчал, смотрел на знакомого, который не отказал в просьбе. Но и намекнул, что с его стороны все чисто, не подкопаться. Нагашов лично никого не принуждал. Тит сам предложил именно этого бойца. А как все было на самом деле, дело уже другое. Да и вполне четко дал понять. Кеша теперь обязан ответить. Ведь долгов никто никому прощать не собирался. «Ты же знаешь, я своих парней не принуждаю к боям. Идут по своей воле, если хотят. И мальчишку не буду заставлять. Захочет, придет на реванш». Нехотя ответил Кеша. «Хорошо, Кеша», — мотнул головой Нагашов. «Передай парню, что он молодец. Скажи, что ему здесь рады в любое время. Вдруг деньги нужны будут. А я не обижу баблом». «Передам», — кивнул Гаврилов. Он уже видел, как Кира встретил шмель и потащил сына в раздевалке. Их спины прикрывали парни из элиты и Костя Айболит, который давным-давно открыл свою клинику в городе. Словом, Кеша не переживал за безопасность мальчишки. Ему предстояло вытащить Тита, чтобы выполнить обещание, данное Киру. Были у мальца претензии к Димону. И никто не сомневался, что тот ответит за свой поступок. Уже выходя из VIP-ложи, Гаврилова заставил оглянуться негромкий вопрос. Кеша напряженно взглянул на Руслана. Тот, повернув голову, с напускным безразличием изучал реакцию приятеля. «Зверевский пацан», — только и спросил Нагашов. Гаврилов знал, что Руслан, пусть и не участвовал в тех событиях, а все равно отлично знал обо всем, что происходило 20 лет назад между Зверем и Шахом. Да и времени прошло много. К тому же Зверь жил в тысячи километров от города, которым руководил Нагашов. Какие разборки были и чем все закончилось? Слухи ведь не остановить. Кто-то обмолвился словечком, кто-то поддержал, и потянулись ниточки в прошлое. «Зверя? Нет, умер же он 100 лет назад», — осторожно заметил Кеша. «Это хорошо. Просто техника удара парня мне знакома. Было время, когда я сам лично столкнулся со зверем». Руслан кивнул в сторону клетки, пояснив, при каких именно обстоятельствах он столкнулся с Алексеем Сергеевичем. «Хороший был мужик. Правильный». «Хороший», — кивнул Кеша. Гаврилов пропустил Тита в коридор в сопровождении охранника. Перехватил парня за шкирку, точно котенка, показывая, что дальше и сам поведет. «Спасибо тебе, Руслан Рустамович», кивнул Кеша. Нагашов кивнул, отвернулся, словно потерял всякий интерес к Гаврилову и Титу, который едва перебирал ногами. В клетке начинался новый бой, который принесет не меньше денег, чем прежний. Кеша, утащив несопротивляющегося парня на лестницу, выдохнул. «Отпустите», — тихонько пробормотал Тит. Кеша брезгливо отер руки о дорогой пиджак. Пролетом ниже уже собрались его парни из элиты. По их словам, Кирилла осматривает Айболит, и вот-вот все выйдут из раздевалок. А значит, Кирилл лично пообщается с недоумком. Вернее, с тем, что осталось от Димона после встречи с охранниками Нагашова. «Лёха уже там, Кир. С Лесей всё в порядке». Скупо улыбнулся батя, когда я сделал первый шаг. Дышать толком не мог. Словно по мне промчался асфальтный каток и впечатал глубоко и надолго. Но напряжение отпустило. Если крёстный там, значит, с Лесей всё будет хорошо. «Не отключаемся, Кирюш!» — отчётливо слышал голос дяди Костика. «Без осмотра не отпущу. И ко мне в клинику смотаемся, МРТ сделаем». «Потом, ладно?» — отмахнулся я. «Где этот?» Едва мог говорить, да и сил не осталось. А вот для Тита у меня найдется пара аргументов. «Кеша говорит с главным в этой шарашке. Мы так поняли, Тит там же», — скривился папка. «Нужно сваливать, пока все спокойно». Быстро переоделся. Ребята помогли с вещами. Успел только смыть с рук и лица кровь противника. «Все потом. Сейчас нужно к Лисенку». На одной из лестниц нас встретили парни из элиты, которые сопровождали дядю Кешу. И здесь я увидел тушку Тита. «Киря, давай не здесь. Время!» Попытался возразить дядя Кеша. Но папка оттеснил Гаврилова к стене, освобождая мне место. «Пусть парень выпустит пар», — хмыкнул батя. Но я уже никого не слышал. Добрался до Тита и высказал ему все претензии. Без слов. Потому что умудрился пропустить пару ударов в челюсть там, на ринге. «Лучше тебе свалить из города», — пригрозил я Титу, вжавшемуся в стену. «Леся с Ноной и Алексеем», — вмешался в разговор дядя Костя. «Едут в нашу клинику». «Едем», — кивнул я. «Клиника так клиника. Главное — осмотреть Леську. Мало ли, какой заразой напичкал ее долбанный Тит во время похищения». Перешагнул через придурка, который, вероятнее всего, уже отключился, и поплелся на выход. Глубокая ночь. Леську не видел почти сутки. Соскучился смертельно просто. И также смертельно устал. Но это все были мелочи в сравнении с тем, что моей Лесе ничего не угрожает. Она в безопасности, значит, можно расслабиться. Только не получалось. Пусть все кругом твердили, что Алексия в безопасности, цела, невредима. Но, черт подери, не поверю, пока своими глазами не увижу. Дорога до клиники Айболит показалась мне невероятно долгой. От равномерной езды постоянно отключался. Ловил на себе тревожные взгляды Костика, занявшего переднее пассажирское место. Плевать. Что со мной будет? Я же непробиваемый. Из машины выскочил первым. Так же быстро и проворно взлетел по лестнице. А там, в холле, увидел бабушку Нону. «Привет, Кирюша!» — заулыбалась Лесина бабуля. «Второй этаж. Там разберешься». Лифт долго. Побежал пешком по лестнице. В два прыжка оказался на нужном этаже и едва не споткнулся. Дядя Лёша маячил в холле. Грозный. Руки в карманах, взгляд неприветливый. «Что с Лесей?» — опешив, с трудом проговорил я. «Не дай бог что-то с моим лисёнком. Вернусь, найду тварь Тита и урою на месте. В асфальт. Голыми руками удавлю». «Да что с ней будет?» — грозно ответил крёстный. «Одна ссадина на запястье и скверный характер. Ты себя в зеркале видел? Дочь мою сейчас удар хватит такой шикарной картины». «Блядь, дядь Лёш, перепугал!» — пробормотал я, прислонившись рукой к стене. «Иди уже, герой!» — хмыкнул зверь. Подтолкнул в нужную сторону широкой ладонью. «А я что? Я пошел». Палата, больше напоминавшая шикарные апартаменты в гостинице. Только кругом люди в белых халатах. Но плевать на них. Леська сидела на краю кровати и смотрела на меня. «Кирюша!» Тут же подскочила на ноги. А я уже протянул руки, сгреб, прижал к себе и осел на матрас. Потому что силы иссякли. А нервы, они же не железные. Даже у меня. В это же время на первом этаже клиники Айболит. «Молодец, пацан!» Иннокентий шутливо боднул приятеля кулаком в плечо. Шмель взглянул на Кешу из-под лобья. Кривоватая улыбка скользнула по хмурому лицу мужчины. В ней отчетливо читалась гордость за сына. «Молодец!» — вмешался в разговор Заверин и взглянул на Гаврилова. «Но ты уж проследи, Кеша, чтобы никто не донимал парня подобными приглашениями». «Сделаем!» — еще шире улыбнулся Кеша. «А пацан все же крут. Школу зверя сразу видно, да, ребят?» «Домой!» Алексей Сергеевич взглянул на Шмеля. Дела в городе завершились. Сейчас тащить детей домой в деревню нельзя. Побудут под присмотром здесь, у Костика. Да и Нона позаботится, чтобы у внучки было все самое лучшее. За это зверь не переживал. А вот к жене тянуло его со страшной силой, потому что был момент, когда прошлое встало перед глазами. Забытое и давно похороненное. Надежно спрятанная от любопытных глаз. Алексей Сергеевич помнил, как сам вошел первый раз в клетку. Помнил и каждую победу, и редкие поражения. А еще знал, что просто так из клетки не выпускают. Здесь либо самому вырываться, либо вынесут ногами вперед. Сам Алексей Сергеевич варился в подобном бизнесе очень долго. Потому что свою женщину, ради которой рискнул всем, встретил поздно. А Киру повезло больше. Так считал зверь. Пацану и 20 нет, а уже настоящие, серьезные чувства поселились в душе. Зверь это принял сразу. Потому что знал и парня, и свою дочь. Да и видел, как искрит между детьми. Да даже и не в искрах дело. Не в химии. Хоть зверь и готов был крестнику навтыкать по самое не горюй. Все дело в отношениях. В том, как мальчишка смотрит на Алексию. Ценит ее, любит жадно, словно она единственное, что нужно Киру в жизни. И Леся отвечает взаимностью. Сейчас этим двоим никто больше не нужен. Сейчас их никто не тронет. Сам зверь позаботился об этом. Так что да, Алексей Сергеевич торопился к жене, потому что соскучился. «Можно», — кивнул Шмель. «Лады, парни, встретимся, когда встретимся». Пожал Кеша руки давним друзьям и проводил до машины. Оказавшись на улице, Гаврилов взглянул на окна платной палаты второго этажа. Там горел свет. Именно там находился сейчас мальчишка, у которого вышло уложить бойца гораздо опытнее, чем он сам. Наверное, это и называют удачей или везением. Кеша убедился, что перед входом в машине на ночь остались его ребята. А сам он отправился домой, потому что стар стал Гаврилов для подобных вывертов. Да и дома его ждали семья и вкусный ужин, который он пропустил.